Глава 23. Древо миров. Получив от искусственного помощника совета, как вернуть своих товарищей, я узнал нечто, заставившее поспешить. Оказывается, словосочетание «окончательная смерть» не является концом существования. Получая при гибели подобный статус, матрица сознания разумного покидает свою ветвь и отправляется в накопитель, еще одно изобретение кураторов. Нет, сознание не уничтожают и не перерабатывают во что-то иное. За это конструктор карает нещадно. Кураторы с помощью душ, покинувших ветвь, исцеляют другие миры, вливая в них свежую кровь. Правда, есть один нюанс. При переносе матрицы из одной ветви в другую, проклятые гуманоиды полностью уничтожают память, фактически убивая личность. Я нашел в себе силы дослушать Искин до конца, после чего усилием воли и траты 100 тысяч воли Демиурга перебросил полуметровый шар, носитель искусственного разума, в закрытый мир Альфа-3. Оттуда он не сможет воздействовать на другие миры, и это мне на руку. Мне некогда сейчас следить за этой машиной. Как и не доверие чуду вражеской техники. Решив одну из проблем, я сел прямо у пирамиды, облокотившись о закопченную стену, и хорошенько так задумался. То, что нужно выходить за пределы ветви, это само собой. Другое дело, что мне каждые 5 минут приходит сообщение. Действующий демиург Серафим. Рекомендовано немедленно посетить сердце ветви номер X-2307. Придется посетить это самое сердце, потому как сообщение приходит не от искусственного помощника, а скорее всего от конструктора или его слуг. А еще следует разобраться, что я получил, став демиургом. Чую, что это будет набор обязанностей, обязательств и прочего, от чего не отвертеться. Так, сначала сердце, потом все остальное. Один мысленный посыл, минус 1 000 000 сил воли, и я очутился в белом, почти молочном тумане, при этом не ощущая голоса. Не знаю, сколько я пробовал в этом ничто, прежде чем раздался голос. Действующий демиург, ты подтвердил. Первое. Звание демиург-завоеватель. Второе. Право на ветвь номер X-2307. Данная ветвь находится на нулевой ступени развития. Для повышения ступени необходимо назначить 10 достойных исполнителей воли демиурга. Третье. Право покидать свою ветвь. Текущее доверие конструктор плюс 1. Обнаружено 100% слияние с мирами родной ветви. Доверие конструктора повышено до плюс 2. Получено задание конструктора. Восстановление душевного равновесия. В течение 3 стандартных суток Древа Миров вернуть матрицы сознания своих будущих исполнителей воли в пространство родной ветви. Награда. Повышение доверия конструктора до плюс 3. Штраф за провал невыполнения. Понижение доверия конструктора до 0. Доверие конструктора влияет на уровень вмешательства в миры родной ветви. Каждое вмешательство рассматривается в индивидуальном порядке. Доверие, мать его. И задание, от которого уверен, не стоит отказываться. Черт, опять недомолвки. Мне сейчас как воздух нужна информация о моих новых возможностях. Искусственный помощник не смог дать ответа на такой вопрос. Что ж, нужно будет на досуге сесть, почитать о своих возможностях. Вот только нет у меня на посиделке никакого времени. 3 суток, и неизвестно куда и как идти. Новые текстовые сообщения не появились. Я понял, конструктор донес до меня нужную информацию. И забыл о моем существовании на 3 суток. Радовало лишь то, что мне дали гарантию. Мои вассалы и слуги живы. Им будут живы еще 3 суток. Не знаю, куда перенестись, чтобы найти ответы. Я пожелал посетить божественный информаторий. Мгновение я в своем привычном теле стою перед рядами скамеек. Здесь все было без изменений. То же небо, то же легкое ощущение нереальности. Интуиция или просто повезло, не знаю. Но в информатории меня ждали 2. Хорошо знакомый мне дед и женщина внешнем возрасте, но сохранившая свою природную красоту. «Ну, здравствуй, новорожденный демиург! Отметим?» Дед подмигнул мне по-свойски и, доставая из кармана своей куртки, знакомую мне фляжку. «В Ясо сейчас не время для шуток. Лучше подскажи парню, как выйти за пределы ветви и где искать куратора, и какие опасности ожидают его на пути». «Для начала пусть скажет, какой статус он получил. Что-то мне подсказывает, что не просто действующего демиурга. Максим, ты уже нашел администратора? Узнал, кто мы есть на самом деле? И где твои подопечные?» «Да, узнала. В Ясо, стало быть. Скажи, в Ясо, что вам от меня нужно?» «От тебя лично? Ничего. А вот от куратора многое. Проблема в том, что мы не имеем права нападать на эту суку. Прости за несдержанность, Шани». «Да, не имеем, потому что он на службе у конструктора. А мы, как бы тебе сказать, Вот у тебя сейчас сколько единиц доверия? Одна? Это хорошо. Если доверие выше нуля, ты имеешь равные с куратором возможности. А главное, можешь его убить. У нас, Шани и других свободных демиургов, подобных нам, доверие в глубоком минусе. Я не стану тебе рассказывать, как мы очутились в таком положении. Скажу лишь. С утраты доверия мы потеряли право на поединок. И хоть каждый из нас, благодаря битве с тварями из-за грани, гораздо сильнее большинства действующих демиургов, мы можем лишь наблюдать и проводить незначительные вмешательства. Такие незначительные, что из простого парня за несколько месяцев вырастили демиурга, усмехнулся я. Таких, как ты, ведомых, было несколько тысяч только в твоей ветви. За все время нам удалось довести некоторых подопечных до арены богов и нескольким помочь стать победителями. Из них лишь пятеро, включая тебя, смогли стать демиургами, и лишь ты один сохранил за собой ветви. Еще один сгинул в неизвестности. «Я премного благодарен за ваши невнятные пояснения», — произнес я. «Но мне пора». «Постой!» — произнесла Шани, но я уже пожелал перенести свою резиденцию. Что ж, 1 час на подготовку, и можно отправляться в путь. К счастью, я знаю, как мне освободить своих вассалов и слуг, не вызывая на бой куратора. Главное, чтобы отверженные не вмешались. «Повелитель?» — раздалось за спиной, стоило мне появиться. Обернулся, увидел гнома, стоявшего в полном вооружении. Боец, не отводя от меня глаз, крикнул. «Повелитель вернулся!» «Не шуми!» — осадил я воина. «Лучше скажи, как здоровье бойцов?» «Всех исцелили, повелитель. В лавке появили чудо-зелье, что мертвого в раз того света вернут». «Это хорошо. Найди мне Крата и Карла». Отдав приказ, я двинулся к особняку. Да, моя резиденция находилась там же, где раньше располагалась личная зона безопасности. Побережье огромного бескрайнего озера, гора, особняк. «Повелитель?» На крыльце меня встречала неизвестная, по-прежнему скрытым лицом, и это мне почему-то не понравилось. Сосредоточив взгляд на слуги, я получил сообщение. «Демиург Завоеватель Серафим, желаешь активировать истинное зрение?» «Да, желаю», — невольно произнес слух последнюю фразу. И тут же увидел потоки разноцветных энергий, струящихся в пространстве. В большинстве своем все заполнило зелень воли, откуда-то я знал это. Были и другие, в том числе черные, исходящие из призрачной твари, вцепившиеся в лицо молодой женщины. Похожее на осьминога существо оплело голову неизвестной длинными конечностями, и сквозь полупрозрачное тело паразита я видел страдальческое выражение лица. Дальше даже не стал спрашивать, просто подошел к бывшей хозяйке тьмы и положил ей на голову руку. «Демиург Завоеватель Серафим, желаешь выбрать первого исполнителя воли? Да, нет. Для активации потребуется 1 000 000 уникальных единиц силы Серафима». «Да, желаю. А еще желаю, чтобы эта тварь, что плела лицо моей слуги, исчезла». Раздался всхлип, и неизвестная начала заваливаться на спину. Еле успел ее подхватить. «Демиург Завоеватель Серафим, ты назначил первого исполнителя воли. Желаешь дать исполнителю имя?» «Первое». «Выбери миры, за которые будет нести ответственность первое». Перед взором расцвела настоящая ветвь древа. 4 метра длиной, покрытая серебристой корой и вся усыпанная зелеными, чуть пожелтевшими и даже красными листьями мирами. Среди листьев резко выделялись миры игры, у них даже цвет был неестественный, черный, с алыми прожилками. Казалось, будто они уже прогорели, или же наоборот, готовились вот-вот вспыхнуть. «Миры игры», — произнес я чувство, — «именно здесь необходимо вмешательство божественных сил. Да, я не готов уничтожать ни эти миры, ни какие-то другие в моей ветви. Тот же участок ветви, на котором располагались необычные листья, и серебристо превратился в темно-синий, и над ним вспыхнула такая же синяя надпись. Первая». «Первая получила право нести волю демиурга Завоевателя Серафима в Людом Монде, Миры Игры». «Демиург?» Голос неизвестно изменился. «Ты вернул мне мое лицо, подарил имя. Ты сделал для меня больше, чем весь этот проклятый мир». «Остынь, первая», — успокоила я девушку. Сейчас было видно, что она молода, едва ли старше меня. «Поговорим с тобой позже, а сейчас можешь заняться обязанностями, которые я на тебя навесил. Поверь, там дело не в проворот, так что можешь пока задействовать всех, кто подвернется под руку. Я предупрежу Карла и Крата с черным. Запомни, ты первая». Внутри особняка было тихо, и я напрямую двинулся в конструктор. Открыв дверь, удивился, насколько здесь все изменилось. Вместо комнаты здесь образовался целый склад, уходящий вглубь на десятки метров. Яркое освещение, множество всякого разного добра расположено на стеллажах. Но меня привлекло не это. Верстак. Рабочий верстак оружейника, за которым я мог так развернуться, что просто держись. Увы, но у меня не было времени, чтобы заняться улучшением своего огнестрела. Единственное, что я сделал, это потратил 400 тысяч сил воли, приобретя 40 слез Демиурга. Надеюсь, что ликвидатор выдержит мощный боеприпас. Проверять, на что способны такие патроны, я не стал, боясь разрушить саму атмосферу. Главное, что к оружию подходит, и оружие соответствует требованиям таких патронов. Нет уж, раз уж я завоеватель, значит и стрелять буду за пределами своей ветви. Привычно собрал сухпай на трое суток, посмеиваясь при себе, что боги должны питаться уж точно не пищевыми рационами. Обновил аптечку, приобретя за 500 000 стандартный набор, правда божественного уровня. Нашел отличные ножны для огненного клинка и дополнительно потратился на сферу привязки, ставшую мне в 1 000 000 сил воли. Прикинув, что мне может еще понадобиться, взял сферу личного пространства и двинулся на выход. «Повелитель!» На веранде меня уже ждали воевода Черный и Крат. «Бойцы, буду краток. Там, куда я иду, вы не выживете. Нет у вас возможности покидать ветвь. Все объясню по возвращению, а пока все вопросы к первой». Я указал на бывшую неизвестную. «Да, она остается за старшую, так что слушать ее будете как меня». «Демиург, завоеватель Серафим, ты временно назначил первую своим наместником. Статус первой до твоего возвращения повышен с исполнителя воли до спящего Демиурга». «Вам все понятно?» «Твою же бабушку! Надо следить за своим языком и мыслями, иначе можно встретить не по-детски. Валить надо, пока еще чего не ляпнул». «Раз все понятно, тогда я пошел». Покинуть ветви оказалось непросто. Нет, я не искал выход, и ключи не потребовались, хватило одного мысленного желания. А вот дальше началась бюрократия. «Демиург, завоеватель Серафим, для того, чтобы покинуть подконтрольную ветвь, сообщи цель или причину, побудившую к данному действию». Мысленно отвечаю, цель выполнения задания конструктора, и тут же получаю ответ. «Причина принята. Стоимость прохода к Древу Миров снижена до 1 000 000 воли Демиурга-Завоевателя, или минус 1 доверие конструктора. Желаешь оплатить сейчас или по возвращению?» «Сейчас, разумеется. Я и так уже потерял пару часов на беготню и разговоры». «Рекомендовано принять боевую форму». «Черт, везде сплошные траты. Мысленным желанием принимаю лишь одну известную мне форму – каратель». «Демиург-Завоеватель Серафим, добро пожаловать на Древо Миров». Место, где я оказался, было неописуемым. Оно пугало, завораживало, манило и отталкивало. Вызывало отвращение, которое сменялось на восторг и чувство морального удовлетворения. Одновременно прекрасное и ужасающее. Лишь когда я догадался использовать истинное зрение, прекратился этот сумасшедший калейдоскоп мыслей, эмоций и чувств. Появился верх в виде черного низко нависающего неба, усыпанного бесчетным множеством разноцветных звезд. Периодически по этому небу волной проходило радужное сияние. Поверхность была под стать небу, твердая, расстилающаяся от горизонта до горизонта. Сделав шаг, я сразу понял, подо мной не почва, а что-то упругое. Словно натянутое полотно, состоящее из разноцветных энергетических нитей. Большое количество неровностей от мелких пару сантиметров до огромных, казалось, подпирающих небосвод. И звуки. При каждом шаге начинали звучать тонкие вибрации, с огромной скоростью уносящиеся по нитям вдаль, в неизвестность. Помимо этого, сама атмосфера гудела от непрестанного напряжения. На грани слуха, но столь тревожно, что появлялось ощущение необоснованной тревоги. «Юный Демиург-завоеватель, если не желаешь сообщить всем в радиусе нескольких сотен километров о своем присутствии, для перемещения рекомендую использовать крылья». Раздалось справа от меня. Голос знакомый, совсем недавно слышал. «Шани?» «Да, Максим». Женщина, в отличие от меня, зависла в полуметре над поверхностью. Правильно поняв мой взгляд, она пояснила. «Чем дальше ты от поверхности ствола, тем выше шанс, что тебя атакуют астральные охотники или порождение хаоса. И если со вторыми ты легко справишься, то против первых, скорее всего, потерпишь поражение, так как не знаешь их природы и способов борьбы с ними. И поверь, погибать, находясь в пределах родной ветви и здесь, на внешке, совершенно разные ощущения. Впрочем, разок даже полезно, чтобы потом не испытывать иллюзий». «Зачем ты здесь?» Разумеется, я услышал, что хотела донести до меня свободный Демиург. Я даже воспользовался советом, активировав крылья, поднявшись ровно на метр от поверхности. «У меня к тебе есть деловое предложение. Подожди, сначала выслушай, потом решишь, как поступать». Женщина, сейчас облаченная в зеркальную броню, скрывающую ее практически полностью, даже выставила перед собой руки в просительном жесте. «Говори. Я помогаю тебе с выполнением задания конструктора, а затем прикрываю отход. Ты в качестве оплаты позволяешь мне еще 10 свободным демиургам посещать твои ветви с любыми ограничениями с твоей стороны». «Зачем вам это?» – удивился я. «Все просто, молодой демиург-завоеватель. Мы не имеем своих ветвей и вынуждены жить здесь, на внешке. Провести здесь 30 стандартных дней равносильно, что прожить 3 года в одном из умирающих миров. У нас порой от нагрузки не выдерживают нервы и разум, и тогда мы ищем ветви, на мирах которых можно укрыться. Увы, но попасть можно лишь туда, где получено разрешение от полноценного демиурга, или же проникнуть в мир, где проходит отбор. Еще добавлю, к сопровождению я раскрою тебе некоторые секреты внешки, которые знают только свободные. Поверь, ты получишь информацию, которая жизненно необходима завоевателю». «Я согласен», – произнес я, дослушав предложение до конца. Шани не знала, что я в начале ее рассказа активировала ауру Инквизитора. Более того, я знала, что аура подействовала и свободно говорит то, что думает. Не знал я другого. Любая способность, основанная на ментальном воздействии, привлекает твари из-за грани. Демиург-завоеватель Серафим, ты заключил договор о взаимном сотрудничестве со свободным демиургом Шани. За помощь в выполнении задания конструктора и за тайные знания о путешествиях по Древу Миров ты обязуешься принять свою ветвь по первым требованиям следующих свободных демиургов –